А так мой статус сейчас очень даже неплохо смотрится, после тренировок в Кире и событий тут. Имя: Наруто Узумаки. Жизнь: 28602/28620. И запас чакры: 62332/83571. И скорость регенерации чакры: 7648 в час. Контроль чакры: 584. Уровень: 55. Опыт: 8224/55000. Класс: Паладин. Параметры: сила — 3221, ловкость — 1646, скорость — 929, выносливость — 6487, интеллект — 299, удача — 1555, кавай — 2301, свободных очков — 190. Особенность: тело бога Джинчурики Витри, непризнанный внук Данзабастар клана Хазуки, опытный спаситель, познавший путь Лишу Веня, настоящий синджу игрок плюс муравей суицидник, контроль выше среднего, ощущение собственника, любимец принцесс, водопроводчик Мария, мастер прелюдий. Пассивные умения: Курока экс дворецкий, ур 69 прирожденный наставник, ур 41 ученик Хапсиля, ур 81 боевое предвидение, ур 31 ветеран, ур 19 вечное мастерство рук убийца монстров, ур 96 дрессировщик, ур 9 навыки сирена, ур 42 массаж, ур 98 граница сферы без второго удара, принудительный поход в горы свирепого тигра, тайная техника марсианского стиля, серия бесконечных пощечин, техника теневого клонирования, выброс чакры, техника замещения, техника перевоплощения, техника передвижения по вертикальным поверхностям, техника передвижения по воде, Расинган Йотен Гудадама. Навыки паладина: наложение рук, ур 69 бастион, ур 1 благословение небес, ур 1 аура стали. Подраздел техник подобия: техника имитации зверя — 4 лапы, техника пронзающего клыка, техника пронзающего клыка волка, комбинационная трансформация человека-зверя — трехглавый волк, преследующий хвост клык, двойное вращение клыка. Подраздел техник суитан. Подраздел техник макутан: древесные клоны, древесная стена, древесная рука, древесные шипы, древесные щупальца, частичное одеревенение, ускорение роста растений, регенерация тела за счет удобрений, древесное строительство, древесное копье, древесные путы. Больших отличий вроде нет, за время пребывания в Кире добавилась пара техник макутана, до которых я додумался и освоил, да по итогам прогулки по острову получил убийцу монстров, выдавая увеличенный урон по монстрам, мутантам, экспериментам Орочимару и призывным животным, да дрессировщика, который помогает с укрощением всякой живности. Параметры тоже подросли, но не так сильно, как раньше. Наруто — это у меня глюки или... Начал Киба, указывая на бортик нашего корабля. Мини-волк с крылышками. Удивленно произношу: курлык. Уж очень знакомо выдает волк. Вы там совсем? Зачем надо было скрещивать волка с голубем? Кашусь на выжившую четверку ученых. Не просто волка и голубя, мы еще привили ему ядовитую железу, так что он способен выдыхать довольно смертоносный яд. При этом не требователен в еде, как и в ее количестве, легко приручается и одомашнивается, далеко не глуп, так что способен выполнять команды за пределами простейших, и со своим размером и возможностью полета может попасть в помещение, в которое даже самый искусный шиноби не пролезет. Гордо продекламировал один из этих отбитых: вы, больные, с удивлением понимаю, что хор из трех голосов и одного охреневши поддерживающего нас молчания был дополнен еще одним голосом от Ханеки. Курлык, если гадить на нас не будешь, как одна из сторон твоих предков, то живи, — махнул я рукой. Ты его понимаешь? Удивленно косится на меня Сай. Нет, это я просто свое решение озвучил. То, что перед этим он курлыкнул — случайность, — отмахиваюсь повторно, снова разворачиваясь к морю и создавая Расинган в руке. Чакра мотор Наруто — лучший мотор для вашей лодки, чтоб вам всем пусто было. Вот так и закончилась эта наша эпопея на острове призыва, хотя... Заказ Диидари я все же скину, это уже личное. И впереди нас ждал корабль с шиноби Канахи, плывущими на задание. Со знакомыми шиноби, да, наше прибытие в Канаху снова чуть задерживалось. Впрочем, пока я не знал всего этого и просто рулил хоть в какую-то сторону. Примечание к части. Юкари Якума, Йокай из Гиноскё, Название Финдома ту Праджик, ну а любовь данного персонажа к телепортации на врага разогнанного поезда уже вошла в легенды лет 7 назад. https://vach.vi+i8xp8. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо шести, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 157. Спустя три дня, где-то в море. Наруто, да Шикамару, знал бы ты, как я рад тебя видеть. Да к черту, знал бы ты, как все мы рады тебя видеть. Радостно тому улыбаюсь. Даже не буду спрашивать о твоем способе двигать эту посудину по воде, мне откровенно лениво разбирать всю хронологию событий и как ты дошел до этого. Ну подумаешь, а ранговая техника используется для движения лодки мутанта. Три их дня. Три ужасных и отвратительных дня я двигаю эту лодку Расинганом вместе с тройкой клонов. Без отдыха, без еды, без сна, а вот то, что на вторые сутки помимо моего раздражения собственные клоны стали более своевольными, настолько, что один паразит уже дважды влез в мой монолог, а на третий один из клонов заявил «я заухожу» и пошел флиртовать с Ханакой. Мне кажется, мои клоны, Деп, КХМ, самые умные личности в мире, ведь они копии с моего сознания, но один из них был создан с дефектом. Перебил я Шикамару, и был дважды за речь перебит дополнен своим клоном, стоящим рядом. Запомнить, никогда не держать их на воле больше суток, а то мне тут только войны клонов не хватало. Мда, я уже давно знаю, что ты экстравагантный, да, остановимся на этом слове. И о твоем внешнем виде я также спрашивать не буду, поскольку серьезно подозреваю, что там история не на один час, а это еще более напряжно, чем первое обсуждение, качнул головой представитель клана Нара. К слову, как ты вообще понял, что я, это я? Все же облик у меня серьезно так поменялся, решаю уточнить один момент, а то надоело, что меня все узнают без проблем, да та же Шизуне. Я с ней вместе, до ухода в отпуск, был всего неделю, пока мы с Джирой вели их с Цунади обратно в Коноху. И потом меня не было почти два года, то есть с активно растущим организмом я и так мог бы быть менее узнаваем для столь легкого знакомства. А уж после пересборки тела, шансы, что она меня узнает, были в пределах 15%. А тут мгновенное узнавание. Как так? Даже не считая твой способ передвижения, сам факт твоего вопроса, от далеко не глупого человека, порой не видящего очевидного, еще сильнее подтверждает твою личность. Манеры речи, жестов и присутствия вполне узнаваемых Саске и Кибы, чакра. Наруто, для того, чтобы у человека изменился его тип чакры, это я даже не знаю, что надо сделать. Нет, случаи такие были, но они единичны на всю историю шиноби. То же самое и с подделыванием чужого типа чакры. Так что да, самой чакры у тебя определенно стало больше, заметно больше, хотя казалось бы, куда уж еще разрастаться. Но вот то, как она ощущается, так, пара мелких штрихов чуть переменились, это вполне возможно, но все равно совпадение где-то 97%. Вместе с поведением это дает все 100, повел плечами Шикамару. Блин, вечно об этой особенности забываю. Пусть в моем случае это оправдано. Я чужую чакру именно чую, как запах, а вот ощутить кого-то стандартным для сенсоров методом, никак не могу. Моей личной чакры слишком много и это просто забивает восприятие, все остальные кажутся в лучшем случае мелкими огоньками где-то в стороне, и это при лучшей попытке в сенсорику. Вот я как-то смирившись с тем, что это мне недоступно, забываю, что для некоторых шиноби сенсорика не сложнее обычного дыхания. Взять хотя бы мою родственницу Карин, которая и так-то неплохой сенсор, а после применения своей техники вообще может отследить кого угодно и где угодно. Мда, ясно, вздохнув, произношу. Так вот, я не буду все, мной упомянутое, выяснять у тебя и твоих сокомандников, да и это больше работа Анбу, и судя по их присутствию среди вас, Все уже сделано за меня, так зачем второй раз выполнять ненужную уже работу? Продолжил изначальную тему разговора Шикамару. Лентяй, вяло тому бросаю, краем глаза наблюдая уже что-то обсуждающих Кибу с Рокли, и Сакуру, пытающуюся нормально завязать диалог с Саске. Вообще, в этом мире хоть она все так же фанатеет по нему, но приятельские отношения со мной и отсутствие соперничества сына сделали ту спокойней, а тут еще и кто-то явно над ней поработал. Нет, серьезно, на момент совместных приключений в стране снега у Сакуры запас чакры был в пределах 700, да, именно в пределах, изначально я мог видеть только имеющийся резерв у Шиноби, а не его и максимальный, учитывая же, что даже генины могут неосознанно на морозе задействовать чакру для согрева, то у Сакуры мог быть легкий отток чакры. В общем, я точно знаю, что на момент выпуска у той было 600 с небольшим, то сотню за это время она могла набрать и сама. И это было откровенно маловато, все же у Кибы на момент выпуска с Академии было чуть больше 3000 чакры, у Саски почти 6000, и я со своими 8 смотрелся уже слишком раскормленным. И если бы Сакуру и дальше тренировал Какаши, то ее прогресс был бы низеньким, думаю. Сейчас, спустя пару лет, она бы едва дотягивала до 1500. Однако, статус мне показывал, что у той уже 2800 резерва. И это очень, даже очень хороший результат. И я не шучу, у нашей наставницы резерв был пару лет назад в пределах 8000, а ведь она джонин, пусть и средненький, пусть больше на мастерство тонких манипуляций заточенный, но джонин. Так что не для бойца ближнего боя Сакура сейчас была на планке среднего чунина по чакре. Разительные перемены. Нет, не так. Возможно, только этот факт меня бы не впечатлил, но то, что та стала увереннее в себе, плюс начала двигаться, не как гражданский. Это, конечно, не уровень прошедших мясорубку Кибы, меня и Саске, но мы именно прошли мясорубку. А для относительно мирной кунаичи, да еще и не силовика, у нее хорошие, даже скорее отличные показатели. Неужели Цунаде все же взялась ее обучать или Сакура нашла учителя получше Какаши еще где? Хаем, судя по уверенному тону голоса и нормальному разговору с Саске, а не пусканием на него слюней и витанием в облаках, что у каноничной особы не смогла отбить даже Цунаде, да и я полностью ее от этого не избавил, тут явно чувствуется рука кого-то другого. Это к кому же она пошла подучиться? А еще, Сакуре повезло, сейчас Саске явно требовалась моральная разрядка, и он это понимал и сам. А все же с некоторым восхищением на него смотрящая сверстница подходит под это лучше всего. Я имею в виду расслабляющий разговор, не больше, а не то я настучу на него Карин. Почему понимающий это Саске не выполнил такую разрядку еще в Кире? Первое, привычный круг общения, либо слишком взрослые, перед кем подростку, вроде Саске, трудно открыться и завести нужную тему. Да и не то это, либо слишком дети, которые хоть и шебутные и забавные, но все равно не то. Есть еще вариант найти кого-то своего возраста, но ради этого надо оторваться от своих тренировок. Плюс обострившаяся паранойя, Саски просто не смог бы расслабиться в разговоре с кунаичи чужого поселения. Это было бы не лечение стресса, а его набор. Зато сейчас, узнавая от Сакуры последние новости в Конохе за 2 года, мой напарник явно морально отдыхал. Примерно этим же занимались активно спорящие Киба и Рокли. Хотя, нет, второй просто энерджайзер, а вот Киба тоже отходил душой. Пусть напряжен он был не настолько, но вот состоявшийся 3 дня назад разговор на Кибе таки сказался. Ну а я отдохну, только когда прибуду домой, увижу всех живыми и здоровыми, отведаю снова готовки Хитоми, выслушаю нравоучения и замечания Юга относительно моих приключений. Побуду в компании шебутных близняшек Учиха и удостоверюсь, что все хорошо с их матерью, снова услышу спокойный голос дедули, выражающего сдержанную радость в, казалось бы, равнодушном тоне, отведаю убийственную готовку и именно тогда, после всего этого, я смогу выдохнуть и сказать, что я, дома и полностью расслаблен, тогда же и уйдут тревоги и даже проблемы на время отойдут на второй план, после чего я схожу в родную академию, навещу и руку сенсея и Мизуки сенсея, и не забыть их поблагодарить, все же мне даже 2 данных уроков в Кире хватило, чтобы понять, насколько сложно преподавать что-то детям, и это мне, герою в их понимании, рядом с которым те робели и старались вести себя лучше, а уж и Рука и Мизуки, первые учителя, давшие, казалось бы, самую малость, но на самом деле заложившие столь многое и потратившие множество нервов и времени, чтобы донести эти знания до каждого из нас. Даже не спорю, вырвал меня из моих мыслей ответ Шикамару на мою реплику. Ладно, что тогда ты хотел узнать? Решаю, что хватит с меня перечислений Шикамару и можно подытожить его высказывание. Мне это мерещится или у тебя на плече сидит помесь голубя и волка, а по палубе вашего корабля, вашей лодки переростка ходит крылатые тигры с хвостами скорпионов. Произнес каким-то сломавшимся под конец голосом сомневающегося в здравости своего рассудка Шикамару. Ты что, совсем что ли? Похоже, что таки да, грустно обреченно выдал тот, даже меня не дослушав. С учетом, что их видят все, и вон Кибасли уже крутится рядом с одним из тигров, то да, тебе не кажется, заканчиваю свою фразу. Твое построение фраз убивает, вздохнул Шикамару. Угу, у вон Теханбу научился, у них походу это стиль подачи текста и мышления, да, хмыкаю довольно. Не замечал за Анбу подобное, неосознанно дергая за застежку на одном из карманов своего чунинского жилета, произнес Шикамару. И к слову, именно он лидер этой команды сейчас, а Ли и Сакуру дали ему в усиление и для отработки на тех командных навыков, нужных Чунину. Зная Хирузина и дедулю, меня уже 100% ждет своя команда генинов. Проблемно, очень. Ладно, лучше скажи, что у вас за зоопарк в прямом смысле. Кошусь я на вольеры со зверями, то ли похищенные из зоопарка, то ли реально цирковые. Именно что в прямом. Эксцентричный заказчик. А я еще Кибе не верил, когда он рассказывал о поведении целой принцессы немаленькой страны, после вашего возвращения из страны снега. А теперь понимаю, что она себя еще нормально вела, а не как капризный ребенок, вздохнул юный Нара. Ну так отведи его в сторонку и популярно объясни, несколько занесло моего клона. Или нет? Просто фраза воспринимается неоднозначно. Это может значить как и побить немного аристократа, так и реально на словах тому все растолковать, что является моим методом, страшным и беспощадным. Проблема в том, что он реально капризный ребенок, внук почти уже почившего даймё страны Луны, и сын почти взошедшего на престол нового даймё. В общем-то это самое почти и вызывает опасения, там у них в стране довольно враждебный, настроенный на войну, министр, вроде раньше бывший другом нынешнего даймё, а сейчас пытающийся устранить прочих претендующих на престол, вот они и обратились к шиноби, грустно вздохнул Шикамару, на лице которого читалось желание реально отходить ремнем по заднице одного пацана. Ясно, что ничего не ясно. У них же там своя скрытая деревня Гитсугакури вроде. Припомнил я уроки геополитики из академии. Все же есть плюсы в том, чтобы быть зубрилой, и иметь подкачанный интеллект, помогающий хотя бы в запоминании, всякой фигни. Так сказал же, министр мутит, и связи с местными шиноби у него оказались лучше, чем у почти почившего даймё, развел руками Шикамару. Ну класс, и вот мы едем выручать из задницы очередную страну, драться с новой скрытой деревней и защищать особу королевских кровей. Очередной обычный день в команде номер 9, грустно вздыхаю. То есть вы согласны нам помочь? Потер руками Шикамару, уже ощущая, что ситуация стала менее напряжной. Я буквально на его лице это вижу. Куда мы денемся? Нам нужно направление. Поскольку в море мы заплутали, нам нужен нормальный корабль, а не что-то толкаемое рассинганами, и я с удовольствием поваляюсь на солнечных пляжах страны Луны. Как бы странно эта фраза ни звучала, да, пожимаю плечами. Это открывает новые варианты, задумался Шикамару. Примечание к части. HTTPS. Ай, Цукихикару, тот самый внук даймё страны Луны. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS, ту, 41001382340098 4i, или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 9, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 158. Спустя час. Так, значит у нас несколько, проблемные цели охраны. Подытожил историю Шикамару Саске, Наговорившийся с удивившей его Сакурой и решивший узнать детали от Шикамару, Наруто сделал это сразу, попутно помогая остальным перебраться на нормальный корабль, обрисовав их ситуацию Шикамару и вроде даже с птичкой Сэя отправив доклад в Коноху, ну или связавшись своим методом. Саске еще не забыл, как его напарник неизвестным методом передал данные Данзо и запросил вполне официальный отпуск, находясь на другом конце географии. Еще, зная своего напарника, юный Учиха был уверен, что о задании у Шикамару Наруто узнал поверхностно, оставив обсуждение деталей на Саске, ведь тому все равно их придется рассказывать вечером в каюте для Кибы, даже не подумавшего что-то там узнавать. А раз Саске и так все узнает и разжует для другого своего напарника, то зачем дважды узнавать одно и то же? Что поделать, сам Киба тоже не дернулся не потому, что ему не интересно, а зная, как все будет и что за того все и без того узнают и позже расскажут. Да, взаимодействие в команде давно уже было отработано в таких мелочах вплоть до того, что даже не владеющий шаринганом или чтением эмоций по лицу и глазам Киба мог бы сказать, о чем думают его напарники. Верно было и обратное. Так что Наруто пока обустраивал всех и разбирался с мелочами во взаимодействии стольких людей, Саске в это даже не лез, доверительно разговаривать с людьми совсем не его стезя. Сам Учиха пока занимался уточнениями, узнавал новости о Конохе, в общем, собирал сведения, чтобы вечером их огласить перед напарниками, если потребуется, то и с выжимкой своих мыслей и предложений. Киба в это время общался с Рокли, не забывая выполнять одну из самых важных ролей на миссии вне деревни, а именно следить за обстановкой. В следующий раз в зависимости от обстоятельств и нужных действий, роли могут поменяться, скажем, охранять все и всех будет Наруто, Саске уточнит детали миссии, скажем, у заказчика, а Киба уйдет в разведку. Итак, что же такого уже узнал Саске, да хотя бы то, что вон та жирная абразина 2 метра ростом и есть принц и будущий правитель страны Луны, избалованный и изнеженный детина, который без толпы слуг и кучи нужных и ненужных вещей и шагу из дворца ступить не может. А еще он бабник и уже даже пробовал подкатить к Сакуре. Пусть и очень странно, сначала Саске даже не поверил еще самой Сакуре, но Шикамару лениво позевывая, подтвердил слова той, когда Саске решил уточнить один момент у него. В общем, когда с первой же встречи Сакура не ответила взаимностью толстяку, тот отстал, вроде даже находясь в некотором шоке, словно привык, что ему ничего не надо добиваться, и столкнувшись с простым отказом, отпрянул в ужасе, будто столкнулся с чем-то неизведанным. Саске, являясь вторым наследником в клане Учиха, а с учетом вроде как изгнания Итачи и вовсе мог быть назван единственным наследником после своего отца, конечно, получал некие блага в клане, но в основном все же получал более строгое воспитание. Наследник должен быть самым сильным, должен быть лучшим, оправдать ожидания родителей и всего клана Учиха. Да что говорить, Саске завидовал своим же кузинам, те вроде как считались частью главного рода, но при этом на них так не давили, и он не раз замечал, что когда он еще вынужден тренироваться под чьим-то присмотром, тех уже отпускают гулять и веселиться. Да, как он негодовал когда-то в детстве по этому поводу, пока не последовал однажды после академии за Наруто, просто чтобы поблагодарить того за помощь клану и увидел, как тот выкладывается даже больше, чем сам Саске и без всяких понуканий. И эти эмоции удивления, детской обиды, нежелание уступать или просто казаться слабаком в глазах других оказались куда эффективнее всех этих слов отца об эфемерной гордости клана, тогда не слишком понятной ребенку. А вот проигрывать сверстнику не хотелось, и после того случая Саске проходил положенное обучение уже без капризов, и даже выкладывался чуть больше, сам требуя от себя сделать шаг вперед. И вот сейчас, видя этого изнеженного Борова, никогда не знавшего сложности и невзгод и не приспособленного жить за пределами дворца, Саске испытывал сложный клубок чувств, которые сходу и расшифровать не получалось, разве что лидировали там жалость, брезгливость и гнев к тому, кто так себя запустил. Сын данного принца вызывал чуть большие симпатии, во-первых, он был младше даже Гининов, находясь в совсем нежном, детском возрасте, когда легко можно поддаться какому-либо влиянию, а с ними был Наруто, что уже автоматом означает, что бедолага будет перевоспитан, хочет он того или нет. Во-вторых, он не был миниатюрной копией жирного Борова, даже наоборот, был откровенно худоват. Хотя, уже был избалован, но ничего, Наруто совершал и большие чудеса. Уже от Шикамару Саски узнал, что на их цель уже даже было сделано нападение, только еще на суше, когда караван проходил через ущелье. Но если та банда и действовала по чьей-то наводке, выяснить это не вышло. То, что те оказались слишком хлипкими для Рокли, было полностью понятно Саске, но и Сакура спокойно справилась со своей порцией противников, в основном используя синбоны в различные уязвимые точки тела, либо ту тренировала Шизуне, о чьем стиле рассказал Наруто, который пару раз сумел уговорить ту на пару спаррингов еще года два назад, когда та вместе с последней Синджу возвращалась в Коноху, либо Сакуру тренировала Анка. Саски больше склонялся к варианту с Шизуне, поскольку Анка он хоть и видел всего дважды, а нормально общался всего один раз, но после нее Сакура точно не могла бы быть настолько рассудительной. Что еще удивительней, сама Харуна не хвасталась, где всему этому научилась, что неплохо так показывает на изменение характера у той. Прежняя Сакура не удержалась бы и все выложила бы Саске, даже если ему было бы неинтересно. Это же не стало выпячивать свои успехи и хвастаться своим учителем. И Саске должен был признать, что ее новый образ, это поведение, ему импонирует. Но вернемся к нападению. Для начала, банда на 70% состояла вообще из обычных людей, не шиноби. Оставшиеся 30% были на 20% генинами и последние 10% от общей суммы были чунинами, но хлипкими. К слову, генинов-нукининов Саске встречал впервые. Что вообще тех может не устраивать в родной деревне? Да и каким надо быть идиотом, чтобы хоть полевой патент на чунина не получить, да опыта набраться, а сразу кинуть деревню? Те, кто уходит из родной деревни в Нукинины в ранге генина, умалишенные неандертальцы, больные тяжелой формой аутизма. Где-то в оригинальной истории Наруто заливисто чихнул настоящий Саске, как раз избежавший из родной деревни в ранге генина. История начинала дурно пахнуть. По мнению Саске, те либо были переодетыми чунинами, но тогда каким образом их одолела три Ашикамару Рокли Сакура вообще не понеся потерь? Либо, это реально были генины, кто-то таким легким боем пытался усыпить внимание команды Конохи, но, бросать в бой реальных генинов именно с целью принести тех в жертву противнику. Что за отбитые личности? Не то слово, они очень напряжные, и если взрослый принц ведет себя послушно и не перечит охране, то вот мелкий, этот Хикару даже разок попробовал сбежать из лагеря и спрятаться, лишь бы показать нашу некомпетентность. Плюс за глаза называет Рокли дурнем и все в таком духе, не то, чтобы я спорил с его изречениями, потянулся Шикамару, чей взгляд уже трижды утыкался в облака за время разговора. Хорошо, тогда на нас Хикару, а на вас старший Цуки, кивнул Саске, оставаясь немногословным. Хорошо, к слову, где Наруто? Огляделся Шикамару. В поля зрения были Рокли и Киба, следящие за палубой. На другой стороне корабля ощущалась занимающаяся этим же Сакура. Клон Наруто с изрядно истощенной чакрой все еще что-то обсуждал с Ханакой, но вот остальных клонов или же оригинала видно не было. Как же ощущение чакры? Покосился на того Саске. С новыми объемами чакры Узумаки это не поможет. Все, что я могу сказать, что он на корабле, но обшаривать каждый уголок. Ой, нет, отрицательно качнул головой представитель клана Нара, даже передернув плечами от перспективы активно заниматься чьими-то поисками в случае необходимости в этом человеке. Саски просто молча прошел вперед и открыл дверь, ведущую в коридор в каюты персонала. Меня создали боги. Триумфа технологий. Я призван усомниться. В вашем праве жить. За моей спиной эпохи. Ваша глупость и пороки. Сразу стала слышна песня от одной из кают узнаваемым голосом, на удивление мелодичным, как по мнению Саски. Неожиданное открытие, без которого я мог бы и прожить, выдал Шикамару. Расслабляется и сбрасывает напряжение от трех суток бодрствования, как можно заметить, кратко отрекомендовал Саски. Меня одного беспокоит, что корабль начала шатать, а еще запах морской воды усилился, так бывает в дождь или перед дождем, да и вон те тучи. Подошел Киба к Шикамару и Саске. Если бы это было так, то команда корабля уже бы. Приближается шторм. Раздался крик с мачты, перебивший Шикамару. Напряжно, все же договорил, но теперь совсем иную реплику. Нара. Наруто. Саске сориентировался мгновенно. Блондин нехотя выполз из каюты, а после и на палубу. нечитаемым взглядом посмотрел в сторону приближающейся непогоды, пока все остальные начали сновать туда-сюда. «Все на дно», — индифферентно произнес Наруто, после чего просто сошел с корабля и ушел под воду, и шторм все так же приближался, было видно раскаты грома, а парус уже начал теребить сильный ветер, но вот волны под кораблем и на некотором расстоянии вокруг него просто рассасывались. «Половина проблемы устранена, море вокруг нас будет максимально спокойным, а с бушующим ветром и моряки справятся», — кивнул Шикамару Саске. «Но проконтролировать и предупредить тех стоит», — предложил Киба, после чего Саске с Шикамару покосились на того. «Этим займусь я, да», — понял все молодой Инузука. «Отдохнул, называется», — бурча, поплелся искать главного матроса Инузука. Примечание к части. И плевать, что у того в голове монологи на 3 страницы, автор который не удержался. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо 6, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 159. Какое-то время спустя, буря миновала, особо не причинив неудобств кораблю. Разве что Рок Ли дважды ловил принца Хикару, когда того почти уносило за борт. Виноват в этом был не Наруто, тот на совесть контролировал водные просторы вокруг корабля на протяжении нескольких часов. Однако, ветер все же бушевал, а младший Цуки был слишком мелким и легким, вот и пришлось того пару раз спасать, после очередного порыва штормового ветра, пока до него с его отцом не дошло, что проще спуститься в каюты. Изначально туда спускаться не хотел Мичиру, этому Борову во время качки, что-то упало на ногу, и он обиделся на весь свет и засел на палубе, но опасность для жизни сына все же убедила того спуститься, пусть и со второго раза. Как подозревал Саске, да и Шикамару, ну и Киба с Наруто тоже, дело было в том, что первый случай произошел слишком быстро, и до обоих аристократов просто не дошла вся опасность ситуации. Плюс те в принципе не верили в то, что с ними может что-то случиться и словно ощущали себя бессмертными. А вот во время второго момента младшего принца полноценно отфутболило с корабля или даже пришлось снять утяжелители, чтобы спасти ребенка. Но угроза миновала, и сейчас на корабль опустилась новая напасть. Чем ближе те подходили к стране Луны, тем жарче становилось в принципе. После шторма их еще и накрыл полный штиль, но матросы были слишком вымотаны, чтобы вместо парусов самим налечь на весла. Наруто тоже уже изрядно устал и не хотел ничего делать, и того понять было можно. 3 суток поездки лодки мутанта с помощью его Расингана, затем необходимость перенести стой все и всех обустроить, и после всего 1,5 часа отдыха, сменившиеся 2 часами контроля моря вокруг корабля. Не то, чтобы тот был вымотан физически, да и чакра еще оставалась, но вот морально, ему нужна была разрядка. И эта разрядка очень нервировала Цуки Мичиру, как самого толстого и того, на кого Наруто и косился во время очередной песни. С этим точно ничего не надо делать. Покосился Саске на их цель миссии, а после на Наруто. Точно, это ему возмездие, прежде, чем успел ответить Шикамару, влезла Сакура, натерпевшаяся уже от парочки аристократов за время пути и насмешек и приставаний и пренебрежения. На что Шикамару лишь пожал плечами. «Штиль, сходим с ума. Жара пахнет черной смолой. Смерть одного лишь нужна. И мы вернемся домой. Его плоть и кровь вновь насытит нас». А Наруто был настроен кровожадно, и песня идеально вписывалась в их нынешнее состояние. «Мне интересней, где он гитару достал». Вроде как его манипуляции Макутаном еще не столь тонки, да и у той ведь струны есть, а это уже не Макутан, это уже джинтоном тянет, фыркнул Киба. Наруто-кун договорился с циркачами, у тех была не только гитара, сдал того Рок Ли, который присутствовал при этом разговоре Наруто с циркачами. Все время забываю, что эти принцы, пижоны, выложившие 1 000 000 000 на покупку цирка, просто потому, что им захотелось, дернула глазом Сакура. Ты забыла уточнить, что после этого они еще и забили на весь цирк, поскольку наиболее понравившийся этой парочке тигр, оказывается, не любит людей и не подпустил их к себе, подал голос Шикамару. Угу, это не тот самый тигр, который сейчас вместе с тигроскорпионом и голуби-волком сидит позади Наруто и с тем же выражением «сейчас сожру, как и остальные», смотрит на нашего заказчика, невинно уточнил Киба. Вообще, они смотрят не на принцев, а на ту мелкую обезьянку, которая сидит на плече у Мичиру, деактивировав шаринган, помогший тому определить направление взглядов, проговорил Саске. Ну тогда ладно, махнул рукой Шикамару. Он точно был назначен главой вашей команды на это задание. Недоверчиво покосился на Сакуру или Киба. Сама в это не верю. Не представляю, что приходилось делать Ина, чтобы заставлять его шевелиться. Пробормотала Сакура. Натравливать на него голодного Чоджи. Предположил Киба, и все дружно вздрогнули, вспомнив погоню голодного толстячка за белкой в лес смерти. Вряд ли она настолько деспотична, почесал щеку Саске. Земля. Раздался голос с мачты. Это было быстрее, чем я думал, снова почесал щеку Саске, это движение при задумчивости стало входить у него в привычку. Несколько часов спустя. Порой полезно иметь армию клонов, смотря на то, как оперативно весь багаж двух принцев и их сопровождение был сгружен с корабля, не могла не высказаться вообще довольно молчаливая Ханака. Принц Мичиру, если не ошибаюсь, в этот же момент сразу за пирсом толстяка притормозил высокий и худой мужчина с красным париком на голове. Также рядом с ним стояли крупный парень с неотягощенным интеллектом лицом и девушка даже чуть младше собравшейся там компании чунинов и генинов Канахи. «Да, все верно», — улыбчиво ответил толстяк, даже выйдя вперед, не замечая напряжения, повисшего в воздухе и того, что Сакура и Киба вообще уже вытянули свои кунаи. «Министр Шабадаба пригласил вас во дворец, прошу пройти с нами», все так же вежливо проговорил Шиноби. «Как же вещи!» Оглянулся на многочисленный багаж толстяк, в этот момент лидер тройки Шиноби чуть наклонил голову и на толстяка рванул стоявший справа от лидера здоровяк, вот только. Резкий взмах ногой Наруто, и подпрыгнувший Саске, уже покрывший кунай чакрой молнии, отталкивается от этой ноги, как от пружины, долетая до здоровяка Шиноби в мгновение ока. Однако тот умудряется, несмотря на свою комплекцию, откинуться назад, пропуская Саске и его атаку покрытого разрядами кунея, над собой, и даже пытается ударить в ответ, но встречает лишь довольную улыбку Саске, после чего так удачно откинувшегося здоровяка утягивает под землю в технике подземного погребения руки Кибы, который первым делом освоил перемещение под землей, когда понял, какой у него первичный элемент. На месте же вытянувшего до этого кунайкибы оказывается Акамару, выдавший себя довольным тявком. «Конга!» — вскрикнула девушка из группы противника, после чего падает на землю. Это пролетевший мимо Саске уже успел сделать разворот и коснулся той кунаем с чакрой Райтона, парализовав у той мышцы, и, как он надеялся, не остановив ей сердце. После чего на странной перчатке их лидера раскрывается огромный желтый глаз с вытянутым зрачком, и этой рукой он пытается ухватить находящегося близко к нему Саске, но не успевает дотянуться, снесенный волной куда-то в кусты. Нет, ну это вообще какую надо наглость иметь, втроем против восьми шиноби. А если учесть, что они не в курсе, что Ханака нас не поддержит, то вообще против девяти, долбанутые. Высказал свое мнение Наруто, разъединяя руки, ранее мелькавшие в печатях, для создания водяной волны. Что? Что это значит? Отступил назад и приземлился на задницу Мичиру, проигнорированный шиноби. Разве что Сакурасли сдвинулись так, чтобы того прикрыть от возможной атаки, если у тройки есть еще помощники. Меня больше напрягает, что нас пытаются встретить с первых же секунд на острове, стоит допросить смытого тобой шиноби, он больше похож на лидера, нахмурился Саске. То есть вас не напрягает, что в общем-то используя банальные приемы, доступные даже генинам, из тех, кто поопытней, вы просто за счет слаженности работы разметали наших противников за 3 секунды. Потирая виски, вздохнул Шикамару. Такой уровень слаженности даже их команда и Инашикачо не показывала, как и эффективность такого уровня. И Шикамару точно не хотел знать, через что надо пройти, чтобы достичь подобной эффективности в команде, участники которой и чунинами-то не стали на прошлых экзаменах именно по причине малой слаженности и безалаберности в бою. Угу, согласен, допросить стоит, но давай лучше это сделаю я. покосился на соски Наруто, проигнорировав жалобы на судьбу и прочие причитания Шикамару. «Знаешь, я его всего лишь пытать буду, а ты сожрешь ему мозг, может лучше я». В ответ качнул головой Саске. «Что? Сожрет мозг? Это жуть!» Побледнел младший принц, как-то резко потерявший всю спесь и прижавшийся к отцу. «Эй, не в прямом смысле же!» – обиделся Наруто. «Уж лучше бы в прямом!» Как-то на диво синхронно вздохнули Киба и Саске.